Схватка с волками. Харка вернулся в палатку отца, и никто не смог бы догадаться по лицу мальчика о его переживаниях. Мать позвала сесть. Харка подсел к своему младшему брату. Сестренка сидела рядом с бабушкой. Жарившийся на огне заяц пах великолепно. Когда мясо было готово, каждый взял нож. Даже младшая сестра и маленький брат Харка уже имели ножи. Каждый взял и по миске. Бабушка положила себе голову зайца, мать и сестренка Харки у Инона получили по передней лапке, а мальчики Харка и Харпстена по задней. Тушка была оставлена отцу, которого не было в палатке, который по обычаю племени не ел вместе с женщинами и детьми. После еды Харка созвал молодых собак, и они пошли на речку, принялись нырять холодный, как лед в воде. Стало темнеть. И тут из леса появился Шонка, сын белого бизона. Харка, заметив его, припомнил утреннюю обиду и решил отомстить. Он спрятался за кустом, мимо которого лежал путь Шонки. Шонка беспечно шагал по берегу. Он был широкоплеч и крепок. Этот Шонка, с лица его не сходило злое и недовольное выражение. Ему постоянно казалось, что и сверстники его, и даже малыши относятся к нему с недостаточным уважением. Однако он не выделялся среди юношей ни в беге, ни в плавании, ни в стрельбе из лука. А Харка, который был младше Шонки, даже иногда и опережал его. Может быть, уже это вызвало у Шонки неприязненное отношение к Харке. И вот Шонка достиг куста. Харка моментально ухватил его за ногу и дернул. Шонка перевернулся в воздухе и шлепнулся в воду. Мальчишки громкими криками и хохотом приветствовали этот полет, а Харка тем временем забрался на низко склонившийся над водой ствол и оказался над самым глубоким местом потока. Шонка вынырнул и направился к Харке. Мальчик подпустил его на расстояние вытянутой руки, громко вскрикнул, как щука, нырнул и поплыл под водой вверх по течению. Шонка не стал его преследовать. Он выбрался на берег и ждал, где всплывет Харка. В руке Шонки сжимал камень. Харка проплыл уже довольно далеко. Талая вода была обжигающе холодна, и конечности мальчика сводила судорога. Но он не сдавался и старался достичь излученной реки, чтобы всплыть незамеченным. Холодело сердце, усталость сковывала движение, притуплялось сознание, и он двигался точно во сне. Подумав о том, как глупо утонуть во время игры, он с новыми силами поплыл дальше, пока не почувствовал, что достиг излучины. Тогда Харка встал на дно и быстро вылез из воды и, дрожа от холода, спрятался за береговым утесом. Шонка медленно шел вверх по течению и не выпускал из руки камня. А молодые собаки уже не ныряли и не плескались, а только следили за тем, чем кончится борьба. Они двигались вслед за Шонкой. Шонка достиг утеса и как будто хотел скарабкаться на него, чтобы получше осмотреться. Харка присел, прижавшись почти к самой его земле. Потом вдруг быстро вскочил на утес, бросился на Шонку, и оба они свалились на песок. Харка выхватил из волос противника вороньи перья и с победным криком понесся в лес. Радостными возгласами молодые собаки приветствовали своего вожака, одержавшего победу над старшим юношей. Шонка поднялся. С наигранным равнодушием он прошел мимо детей и покинул место своего поражения. Внутри у него кипела злоба, но причину давно возникшей неприязни к Харке он и сам не мог понять. Ведь он был старше и сильнее. Если бы ему удалось схватить Харку, то мальчишке было бы не до смеха. И тем не менее верх одержал этот малыш. Стемнело. Показались первые звезды. Медленно брел Шонка через поселок. Он думал, как бы ему отомстить Харке, как бы восстановить свой авторитет. После долгих размышлений Шонка решил в этот вечер ничего не предпринимать. Должны же подвернуться такое обстоятельство, когда он сможет осуществить свои намерения. Мрачным вошел он в палатку отца. Там все было без перемен. Белый бизон лежал в лихорадке на самом ложе. Мать вышла из глубины палатки и стала шептаться с сыном. Нужно ли еще раз вызвать жреца, который в прошлую ночь ничем не смог помочь? А может быть, лучше отнести больного в потельню? Или позвать Унчиду, мать Мататаупа, которая хорошо знала всякие целебные травы и была известной знахаркой. Шонка не хотел и слушать об Унчиде, ведь она из палатки Мататаупы, которой принадлежала и Харка. А жрец для юноши был слишком непонятным. Но потельня для больного отца могла быть полезна. Шонка, как и мать, боялся, что отец умрет. Шонке было 15 лет. Его уже возьмут охотиться на бизонов, но он еще и не был воином. Значит, если отец умрет, Шонка и его мать должны будут перейти в другую палатку, в чужую семью, и отцом его станет другой воин. Вот поэтому его страшила смерть отца. Конечно, потеряно будет на пользу больному. Шонка завернул отца в шкуру бизона, и мать в это время успела сбегать к потельне и положить горящий рядом костер большие камни. Когда они достаточно раскалились, она снесла их в потельню, маленький полукруглый шатер на изогнутых жердях, и вместе с сыном перетащила туда же больного бизона. Они посадили его поудобнее, плотно закрыли полог, и женщина начала лить воду на раскаленные камни. Палатка наполнилась паром, и скоро тело белого бизона покрылось потом. Когда его вытащили к ручью и окунули в холодную воду, это был обычный способ лечения ревматизма и лихорадки. Белый бизон скорчился, Шонка с матерью вытащили его из воды. Тело белого бизона обмякло. Шонка с ужасом увидел, что отец мертв. Они внесли его в палатку, отыскали рогатины и вбили их в землю недалеко от входа. Потом плотно запеленали тело белого бизона в шкуры и подвесили за голову и за ноги между рогатинами. По обычаю индейцев, мертвому не полагалось больше касаться земли. Только после этого жена белого бизона запела погребальную песню, которая разбудила поселок. Воем отозвались на человеческую боль собаки. Но скоро заунывное погребальное пение стало не слышно за воем ветра. Ветер, который с вечера был довольно свеж, к середине ночи превратился в шторм. Он свирепствовал на просторе прерии, обрушивался на покрытые лесом горы, раскачивал вершины деревьев, старался сорвать палатки. Болотнищи типи надулись, а длинные еловые жерди дрожали. Высоко в горах все грохотало. Доносился треск ломающихся деревьев. Харка быстро натянул легины и разбудил младшего брата. Бабушка уже проснулась. Мать будила Уинону. Отец еще раньше покинул палатку. Харка на четвереньках выполз наружу, чтобы его не повалил и не унес ветер. Женщины, дети и старики собрались подальше от склона горы посередине луга, где меньше угрожала опасность. Мужчины и юноши остались у палаток. Типи, так же как и оружие, было самым ценным имуществом каждой семьи, и палатку было нелегко восстановить, так как бизонов, из шкур которых изготавливалась полотнище типи, нужно было сначала выследить, затем убить. Просушки и обработка кож тоже занимала очень много времени. Харка вместе с Читаном следили за палаткой Мататаупы и солнечного дождя. Они переползали от колышка к колышку. Как только увидели, что колышек ослабевает, заколачивали глубже и укрепляли его. Шквалистый ветер не унимался, но наибольшую опасность представлял смерч. Он, кажется, уже возникал в вышине. Харка видел, как целое дерево с корнями и кроной закружилось в его объятиях. Потом по горе покатился огромный камень, подточенный талыми водами. Возможно, он и оторвался, когда было вырвано дерево. Камень катился, подпрыгивал, ломал на своем пути деревья, и людям и животным оставалось одно – ждать, куда он свалится. С глухим треском он врезался в землю на самом краю луга, и все вздохнули. С восходом солнца грохот и шум начали стихать, порывы ветра ослабли. Мататаупа спрыгнул на большой камень так, чтобы все его могли видеть, и дал знак вернуться в палатке, поесть и приготовиться к походу. После скудной еды бабушка Харки, мать Мататаупы, первой вышла наружу, отвязала растяжки, и полотнище затрепетало, как огромный флаг. Это послужило сигналом снятию лагеря. Девушки забрались наверх палаток и развязали кожаные бечевки, стягивающие верхушки жердей. Помогла разбирать палатку 10-летняя Уинона. Харка и его сверстники готовили коней. На вьючных коней пристраивали волокуши. Две жерди от палатки перекрещивали концами и связывали на спинах животных. Нижние концы жердей волоклись по земле. Между ними натягивали кожаные одеяла и на них укладывали имущество и усаживали детей, которые были уже не такими маленькими, чтобы путешествовать у матерей за спиной, но и не такими большими, чтобы ехать верхом. У индейцев не было фургонов, они не умели изготавливать колес. У Харки и 9-летнего Харпстены были свои лошади, и вместе с другими всадниками они разъезжали вокруг вытягивающейся колонны. Женщины и дети ехали на вьючных конях. Во главе колонны стал Хаваншита, жрец, тощий и жилистый, чуть сгорбленный. Ему было уже за 80. Перед выступлением жрец произнес слова древнего моления о идее мире для рода медведицы. Мататаупа, военный вождь, тронул своего гнедого и выехал вперед, чтобы вести колонну через поваленный бурый лес в прерию. Предстояло еще переправиться через реку. Харка знал, что брод находился несколько выше по течению, и когда еще не установился строгий порядок, они с Читаном решили проехать вперед. Они быстро нашли брод и остановились, последний раз осматривая местность, которую знали с самого раннего детства и которую они покидали на долгое время, а может быть и навсегда. Новые места охоты, цель их путешествия, лежали на юге, далеко впереди. Внимание Харки привлекло опустошение, которое произвел ветер на берегу реки. Гибкие ивовые кусты остались целыми, но молодое деревце, поселившееся в пойме, вырвало с корнем, и вода собралась в образовавшейся яме. В ней-то что-то блестело. Так как время еще было, Харка поехал посмотреть, что это так ярко отражает солнечные лучи. Это был небольшой камушек, но он необыкновенно блестел желтовато-красным цветом. Харка соскользнул с коня и наклонился, чтобы получше рассмотреть находку. Выковырнул его и сунул добычу в кушак на память о родных местах. Колонна приближалась к броду, как длинная змея, следуя за изгибами реки. А скоро голова колонны уже выходила из леса в свободные прерии. Сильный ветер дул с северо-востока. Он трепетал волосы людей и гривы коней. В лицо путникам светило солнце, оно слепило глаза, а они жадно всматривались в неоглядную даль. К полудню погода улучшилась, воздух стал кристально чист, а легкий ветерок чуть шевелил траву. Глухо постукивали неподкованные копыта по мягкой земле. Широкая долина, столько дней, недель и лет полная жизни оставалась позади колонны. А Харка все еще думал и думал о пещере на склоне горы, которая тоже осталась позади. Индейцы двигались весь день, и лишь поздно вечером были развязаны волокуши и разбиты палатки. Все очень устали и, едва завернувшись в одеяло, заснули. Кони щипали высохшую, перезимовавшую траву и искали свежие зеленые ростки, выглядывающие из-под земли. Собаки улеглись, плотно прижавшись друг к другу. Небо оставалось ясным, и хотя ветер утих, ночь была невероятно холодной. Было уже за полночь, когда Харка проснулся. Его разбудил пронзительный крик. Но это был не военный клич. По военному кличу, который были приучены все дети, Харка инстинктивно схватился бы за оружие. Это было предупреждение об опасности. Значит, все же надо быть наготове. Нож у Харки, как и у отца, был даже ночью при себе. Лук и стрелы лежали рядом с постелью, и он взял их. Снаружи было неспокойно. Лаяли и выли собаки, слышался топот и тревожное фырканье лошадей. Харка вышел из типи. Жеребец Мататаупы, привязанный у палатки, словно обезумел и рвался на привязи. «Останься у мустангов!» — крикнул вождь сыну, а сам исчез в направлении холма, поднимавшегося на западе. Несколько воинов последовали за ним. Харка заметил солнечного дождя и его младшего сына, а ему пришлось остаться охранять у палатки коня. Но надо было подчиняться. По поведению собак и лошадей Харка заключил, что поблизости голодные волки, а не мелкие наглые койоты, с которыми собачья свора быстро бы разделалась, а, видимо, большие серые волки, прерии, перед которыми собаки испытывали страх. Харка попробовал успокоить коня. Взяв его за кожаную узцу, обвязанную вокруг нижней челюсти, но жеребец был вожаком табуна и так рвался из рук, что его было не удержать за повод. И Харка решил сесть на него, чтобы, по крайней мере, если конь сорвется, остаться на его спине. Харка прошел хорошую школу и в свои 12 лет мог спокойно удержаться даже на только что пойманном диком коне. А тут он знал характер мустанга и понимал его чувства. Не раздумывая долго, Харка перерезал ножом повод, удерживающий коня, и предоставил ему нестись к табуну. А воины уже схватились с голодными хищниками. По крикам, доносившимся с высоты, мальчик понял, что несколько волков уже уложено. Собаки осмелели, и некоторые из них ввязались в схватку. Вдруг конь Харки принялся лягаться задними ногами, и в тот же момент мальчик увидел сзади два горящих глаза хищника. Крепко обхватив шинкелями коня, он положил на тетиву стрелу, но волк, глаза которого рассматривал мальчик, побежал прочь от брыкающегося жеребца к табуну. Кони вечером были стреножены и могли делать только маленькие шаги, поэтому они были беспомощны перед хищниками. В табуне началась паника. Харка выпустил стрелу из лука, но тут же понял, что не попал. Хищник прыгнул на кобылу, и та сделала единственное, что было возможно в ее положении. Упал на бок и начала кататься по земле. В это время раздались крики воинов и бешеный лай собак. Харка соскочил с коня. Теперь он это мог сделать, так как знал, что вожак никогда не покинет стреноженного стада. Мальчик забросил лук за спину и приготовил нож. Волк, вцепившийся в шею кобылы, был слеп ко всему вокруг. Харка подкрался и сильным, хорошо нацеленным ударом всадил нож в шею волка. Он тут же выхватил нож из тела убитого зверя и издал победный клич. Но в тот же момент понял, что он не в лучшем положении, чем убитый зверь. Вокруг него была целая свора хищников. В мгновение ока он оценил положение. Большая стая волков разделилась. Часть ее совершала небольшой налет на высоту. И пусть там были потери, но зато воины и собаки все были там. Другая же часть стаи обошла высотку, чтобы напасть на табун. Харка издал предупреждающий крик. Три огромных волка в это время напали на одну из лошадей и рвали ее зубами. Возможно, хищники не набросятся на него, ведь он пах человеком, а значит опасно. Перед ними было достаточно беспомощных жертв. Но среди стаи был один волк покрупнее, чем другие, вероятно, вожак стада. И вот этот направился к Харке. Единственное спасение было вскочить на коня отца. Он это и сделал. Конь в смертельном страхе понесся прочь. Скоро юному всаднику удалось совладать с конем и повернуть его назад к табуну. Теперь Харка увидел, что мужчины, юноши и женщины и девушки бежали к коням и разрезали путы, чтобы кони могли спастись от волков бегством. Немало хищников было уже убито. Харка не покидал коня отца. Животное, видимо, пыталось направить бегство табуна, и мальчик не мешал ему. Разбежавшиеся лошади стали собираться вокруг вожака, и после большого захода по прерию их удалось направить к палаткам. Волки отступили. Ну как выглядел лагерь? С наступлением рассвета картина прояснилась. 12 коней было задрано волками, 9 поранено, 15 разбежались. Если род медведицы имел 150 коней, то почти четверть была потеряна. Эта утрата была особенно тяжела во время похода. Коней согнали в другой конец лагеря, так как на месте схватки их тревожил запах крови и снова стреножили. Женщины принесли мясо задранных животных. Хаваншита и Мадатаупа разделили его по палаткам по числу едоков, а маленькие куски мяса были тут же съедены голодными людьми. Харка снова привязал коня отца у палатки и пошел посмотреть на убитых волков, на следы ночной схватки. Он нашел убитого им волка, отрезал ему уши и прицепил к поясу. Харпстейн с удивлением посмотрел на брата. Харка кивнул ему, и они вместе направились осмотреть убитых хищников. Огромного зверя, который хотел напасть на Харку ночью, они не нашли. Он, видимо, успел удрать. «Это был большой вождь среди волков», — сказал Харка Харпстейн. «По его следам видно, что он вел стаю, как распределил ее, чтобы нас перехитрить. Много волков погибло, но другие сыты, хотя и нет бизонов». Мальчики, совершив обход, направились к отцовской палатке. Здесь они увидели Читана и Шонку, которые растерянно стояли перед Мататаупой. Харка хотел было вместе с Харпсеном побыстрее уйти, чтобы юный брат не слышал, как стыдят Читана, большого друга Харки. Но было поздно. Харпсен поспешил к матери вглубь палатки, и Харке пришлось остаться и быть свидетелем всего происходящего. «Вы оба вели себя, как маленькие девочки, которые не могут сдержаться», сказал военный вождь двум юношам. Это были очень обидные слова. «Вы покинули дозор у табуна, чтобы поохотиться за волчьими ушами. Что произошло, вы знаете. Воины рода медведицы считают, что вы не имеете права носить на поясе уши убитых вами волков». Харко взглянул на своего друга Читана. «Какой позор! Читану придется большими делами искупить вину. Конечно, это предстояло и Шонке, но о нем Харко не думал». Харко повернулся, как будто ничего не видел и не слышал. Бледные, закусив губы, покинули оба юноши-вождя. И пока славными делами они не смоют позора, им придется помнить обидные слова вождя. Мататаупа дал приказ лагерю сниматься. 13 палаток было разобрано. Некоторым детям пришлось сесть на лошадей к своим матерям или устроиться на волокушах. Коней не хватало. Кое-кому из женщин, как и жрецу Хаваншити, пришлось идти пешком. Харко, убивший волка, мог, однако, ехать на своем коне, как и другие воины, которые сопровождали длинную цепочку людей.